что отвечу, или снова блуждать мне без мысли и цели. Узнал, догадался, идет мне навстречу и праздник, и это невеста не мне. Открытие Америки. Песнь первая. Свежим ветром снова сердце пьяно. Тайный голос шепчет: все покинь. Перед дверью над кустом бурьяна небосклон безоблачен и синь. В каждой луже запах океана, в каждом камне веяние пустынь. Мы с тобою, муза, быстроноги, любим ивы вдоль степной дороги, мерный скрип колес и вдалеке белый парус на большой реке. Этот мир такой святой и строгий, что нет места в нем пустой тоске. Ах, в одном божественном движении косным нам дано преображение. В нем и мы не только отражение, в нем живым становится кто жил. О, пути земные, сетью жил, розой вен вас Бог расположил. И струится, и поет по венам радостно бушующая кровь. Нет конца обетам и изменам, нет конца веселым переменам, и отсталых подгоняют вновь плетью боли голод и любовь. Дикий зверь бежит из пущи в пущи. Краб ползет на берег при луне, и блуждает ястреб в вышине. Голодом и страстью всемогущий, все больны, летящие, бегущие, плавающие в черной глубине. Веселый, нежданный и кровавый, радости, печали и забавы, дикой и пленительной земли, но всего прекрасней жажда славы. Для нее родятся короли, в океанах ходят корабли. Что же, муза, нам с тобою мало, хоть нежны мы, быть всегда вдвоем. Скорбь о высшем в голосе твоем. Хочешь, мы с тобою уплывем в страны Нарда, золота, коралла, в первой корабле адмирала. Видишь, город, венье знамен, светит солнце, яркое, как в детстве. С колоколен раздается звон, прововестник радости, небедствий. И над портом, словно тяжкий стон, слышен гул восторга и приветствий. Где ж Колумб, прохожий, укажи? В келье разбирает чертежи с нашим старым приором Хуаном. В этих прежних картах столько лжи, а шутить не должно с океаном, даже самым смелым капитаном. Сыплется в узорное окно золото и пурпур по вечерей. Словно в зачарованной пещере сон и явь сливаются в одно. Время тихо, как веретено феи сказки дедовских поверий. В дорогой кольчуге Христофор, старый приор в праздничном убранстве, а за ними поднимает взор та, чей дух крылатый метеор, та, чей мир в святом непостоянстве, чье название — муза дальних странствий. Странные горды обрывки фраз. Путь на юг, там был уже Диас, да, но кто слыхал его рассказ? У страны великого Могола острова, но где же море голо, путь на юг, сеньора Марко Поло? Вот взвился над старой башней флаг. Постучали в дверь, условный знак, но друзья не слышат. В жарком споре, что для них отлив, растущий в море? Сколько не разобрано бумаг, сколько недосказано историй. Лишь когда в сады спустилась мгла, стало тихо и прохладно стало, муза тайный долг свой угадала, подошла и властно адмирала, как ребенка, к славе увела. от его рабочего стола.